Но тут возникла серьезная проблема. Как опубликовать результаты и при этом не раскрыть перед конкурентами секрет состава? Срочные сообщения у физиков принято отправлять в журнал Physical Review Latest. Как и у других уважаемых журналов, здесь была в ходу система рецензирования равными. Другими словами, перед публикацией статью оценивали редактор и два рецензента, специалисты в той же области. Но в физике сверхпроводимости работало не так много ученых уровня ЧУ, и с большой вероятностью они могли бы оказаться его конкурентами. В мире науки считается, что воспользоваться еще не опубликованной статьей в своих целях – верх непорядочности для рецензента. Но тут ставки были как никогда высоки, и ЧУ серьезно рисковал. Он позвонил редактору журнала и спросил позволения опубликовать свое сообщение без явного описания сверхпроводника. Редактор, как и следовало ожидать, ему отказал, поэтому в журнал отправилась статья с исчерпывающим, как можно было решить, описанием вещества, которую, разумеется, приняли к публикации. Через короткое время ЧУ провел пресс-конференцию, где объявил об открытии, не выдавая состав материала, а университет Хьюстона тем временем готовил заявку на патент. Сообщество физиков тут же охватило волнение, и в лабораториях по всему миру терялись в догадках, из чего же состоит материал ЧУ. Фотография в журнале Time изображала ЧУ с куском зеленоватого вещества в руках. Зеленый цвет мог означать, что в нем присутствует никель, но это был ложный след. Распространился слух, что загадочный компонент – иттербий, элемент из числа лантанидов или так называемых редких земель, группы металлов с довольно похожими свойствами. Но, как оказалось, и он подходит не лучше никеля. В рукописи, отправленной ЧУ в журнал, фигурировали только химические символы элементов. Иттербий, барий и медь, но не их название. Повторить результат ЧУ и его ассистентов было просто. Вот только в лабораториях, где это попробовали сделать, никакой сверхпроводимости обнаружено не было. Так на поверхность всплыла весьма постыдная история. Своим названием иттербий обязан деревня четырех элементов. Это Иттербю в Швеции, где в конце XVIII века нашли неизвестную прежде рудную жилу. Минерал, которому дали название иттербит, содержит, как выяснилось позже, целых четыре элемента. Все чрезвычайно похожи друг на друга и принадлежат к семейству редкоземельных металлов. Их назвали иттербием, тербием, эрбием и итрием. В сверхпроводнике ЧУ содержался итрий, а вовсе не иттербий, как можно было заключить из статьи. Когда возмущенные собратья физики обвинили его в обмане, ЧУ заявил, что злого умысла в подмене не было. Просто-напросто его секретарша впечатала иттербий вместо «итрия» всюду, где упоминается элемент. Случайность и только. Более того, поскольку секретарша, перепечатывая статью, думала о чем-то своем, девичьем, а ЧУ не пришло в голову тщательно проверить рукопись, она ошиблась и в пропорции элементов. В последний день перед тем, как журнал должен был уйти в печать, ЧУ, просмотрев гранки, позвонил в редакцию, чтобы исправить опечатки. Кое-кто из физиков, когда их об этом спросили, признался, что на месте ЧУ тоже пошел бы на обман, чтобы защитить свои права на открытие. Другие были менее расположены к прощению, но, однако, худшим из всего этого была утечка информации о неверном рецепте ЧУ. Слухи о том, что И-3 подменили иттербием, разумеется, тоже разошлись еще до того, как статья вышла. Кто был виноват в утечке? Секретарша ЧУ или кто-нибудь из редакции Physical Review Latest? Так и осталось неизвестным, но мораль этой истории ясна. когда ставки высоки и люди охотно идут на сделку с совестью.